Через несколько минут Виталий в такси подъехал к улице, где находилось городское управление внутренних дел. Рощин, которого он предупредил по телефону-автомату о своем приезде, уже ждал его. Телеграмму аккуратно распечатали. В ней было всего две строчки. «Приболел. Хотели положить в больницу. Не дался. Лежу твоей Зои. Скоро буду. Жди». «Серков, сукин сын, послал», — озабоченно констатировал Лосев. «Куда-то он забился, выходит. К какой-то Зое». «Ну ладно», — энергично оборвал он самого себя и обратился к Рощину. «Какой у тебя материал на Веру? Мы с ней сегодня, между прочим, познакомились. По ее инициативе». И Виталий подробно передал состоявшийся с Верой утром на пляже разговор. А когда кончил, то повторил свой вопрос. «Так что по ней есть?» «Ну, что есть?» — начал рассказывать Рощин. «Приехала она сюда с матерью 2 года назад из Южноморска». «Стоп! Вот где мы, видимо, встречались!» — обрадовался Виталий. «Ну, теперь уж я ее вспомню. Где она там работала, не знаешь?» «Как и здесь, в магазине готового платья, продавец». И тут Виталий все вспомнил. «Ну, конечно!» Там, в Южноморске, раскручивалось одно сложное дело. В нем замешан был директор магазина готового платья, и Виталию пришлось там побывать 2 раза. Он прекрасно помнил молоденьких, приветливых продавщиц, и особенно одну, которая обслуживала его и Давуда, и очень хвалила их замечательного директора. Она! Она! И продавщицы видели, конечно, как обхаживал его этот директор, учуяв опасность. Но своими подозрениями он, скорее всего, с продавщицами не делился. Определенно не делился. Следовательно, Вера не знает, что он работает в милиции. Да, скорее всего. Хотя поведение директора всех, наверное, насторожило. К тому же один раз он приходил туда с Давудом. Его-то знали, наверное. Все же удивительно, как Вера его вспомнила. Профессиональная память на людей — и профессиональное чутье на опасность. «Что еще по ней есть?» — спросил Виталий, поделившись с Рощиным своими воспоминаниями. «Поведение, связи?» «Да ничего конкретно плохого нет», — ответил Рощин, задумчиво почесав свою лохматую шевелюру. «Веселая, контактная, гуляет себе, но все время где-то рядом с нашим контингентом. Вот и сейчас, сам видишь». Много знакомств по городу? — О, этого хватает! О ком хочешь справку дать, может? — А с кем живет? Какая семья? — С матерью живет. Мать-портниха. Модная у нас. И дочку как куколку одевает. И связи повсюду, конечно. Все жены к ней, сам понимаешь. Чего хочешь достанет, о чем хочешь узнает. Почему они к нам в Ялту переехали, как думаешь? Началась большая заваруха у Веры в магазине, испугалась, наверное. Рыльце в пушку было? Нет. Полагаю, чистый испуг. Директор свои дела делал на стороне, магазин не пачкал. Он у него ширмой был, лучший магазин города. Красное знамя держал. Ну ладно, заключил Виталий, я пошел. В случае чего жди сигнала. Все-таки почему она к тебе доверием прониклась, интересно знать. С сомнением покачал головой Рощин. Подозрительно что-то. Чутье. И возникшая у нее ситуация с этим типом, усмехнулся Виталий. Ну, пока. Возвратившись в гостиницу, он первым делом незаметно положил на место телеграмму. Потом поднялся к себе. Он все-таки решил перед ужином еще раз сходить выкупаться. Жара стояла невыносимая, и, казалось, весь город с утра переселился на пляж. Впрочем, желание искупаться было отнюдь не главной причиной принятого решения. Виталию хотелось кое в чем убедиться. Однако первое, что он увидел, войдя в комнату, была новая записка на столике возле вазы. Вера писала: «После ужина позвоните из города по телефону», и далее указывался номер. Подписи не было. И все же Виталий решился сходить на пляж. Сейчас это было даже важнее, чем раньше. Своих знакомых он нашел на прежнем месте, а невдалеке, как и утром, расположилась компания Олега. Веры там не было. Олег издали подозрительно и угрюмо посмотрел в его сторону, но не подошел. И только уже перед самым ужином, когда Виталий решил окунуться в последний раз, Олег перехватил его у самой воды. Хмуро взглянув на него снизу вверх, он отрывисто спросил. — Верку видел? — Не-а, — беспечно пожал плечами Виталий и, в свою очередь, поинтересовался. — А вы что, разбежались? — Брыкнула. — Но она, сука, от меня не уйдет, — с угрозой произнес Олег. — Она меня знает. Завалю, если так. Ну — Ну-ну, зачем так страшно? — улыбнулся Виталий. — Сам говоришь, вокруг этих радостей навалом. И в Москве, небось, тоже ждут. — Сейчас мне это нужно, и ты, длинный, остерегись. Я смотреть за тобой буду. — Валяй, смотри. Жалко, что ли? — Слушай. Виталию словно пришла в голову новая мысль. — А ты к нашей службе случайно отношения не имеешь? — Имел когда-то, — коротко усмехнулся Олег. — А кого там знаешь, если не брешешь? — как бы ища общих знакомых, поинтересовался Виталий. — Ха! Мало ли! Вообще-то у меня закройщики да завы были знакомые. — А где? — Да вот, к примеру, на Полянке. Ателье там есть. — Зав? Коровин Николай Александрович, во мужик, — легко сообщил Олег, очевидно, не видя никакой опасности в этой связи. — Коровин, — словно стараясь вспомнить, повторил Виталий. — А, ну как же, толстый такой, лысый, в очках, он раньше... — Да нет, — махнул рукой Олег и неожиданно добавил. — Это у них Левин Борис Борисович такой. Во закройщик, между прочим, рекомендую, только у него шью. Разговор приобрел вполне мирный характер, и Олег даже неосторожно ударился в воспоминания, правда, на первый взгляд, вполне безобидные. Второй темой после пошива нового костюма оказались собаки, после того, как Виталий поделился своей мечтой купить рыжего ирландского пинчера, и Олег снисходительно обещал ему протекцию. Вскоре, однако, он разговор прервал, взглянув на часы. «Насчет Верки помни!» Напоследок сухо предупредил он и угрожающе добавил «Моя девка». Короткий этот разговор дал важнейшие сведения. В расследовании появились два новых имени и две области, где действует мнимый Журавский. Сразу после ужина Виталий исчез из гостиницы. Сделал он это не просто осторожно, но и весьма профессионально, ибо Олегу и в самом деле могло прийти в голову посмотреть за ним. Или он мог поручить это кому-нибудь.